Громом среди ясного неба. Страшнее, чем быть сосланным в Сибирь, стала для Понятовского отзывная грамота, присланная ему с французским курьером и письмо от короля Речи Посполитой. Понятовскому приказывали покинуть Петербург и ту, которую он продолжал нежно любить. Удаление из России было происками врагов, которых граф нажил своей службой на благо родине. В личном письме король благодарил Станислава Августа за усердие и за службу. Он признавал заслуги Понятовского перед страной, но не мог поступить иначе, так как король Франции знает о симпатии к Англии, дружбе с сэром Вильямсом в ущерб интересам Франции. Именно французский король настаивает на его немедленном отозвании из России. А еще королю Речи Посполитой очень не хотелось терять субсидии, на которые существовал польский двор. Новость вмиг разлетелась по столице. Друзья и недруги спешили высказать сожаление. Понятовский удостоился и небывалого внимания от императрицы Елизаветы Петровны. Екатерина была в страшном расстройстве. Бестужев прилагал усилия и задействовал одному ему известные рычаги, чтобы в дальнейшем Понятовского опять назначили посланником для решения спорных вопросов, которые порой возникали. Всеми силами Понятовский оттягивал отъезд, стремясь как можно больше времени уделять Екатерине. В феврале 1758 года Понятовский возвратился из театра и застал у себя дома трясущегося от страха Бернарди, ювелира из Венеции. Он был поставщиком драгоценностей великой княгини, а иногда служил почтальоном между ними. «Я пропал!» — всхлипнул ювелир. «Бестужев арестован! У дома стоит стража! Мне сообщили эту новость в доме Далолио! Умоляю вас, помогите мне спрятаться или скрыться! Боже, меня посадят в тюрьму!» «У вас сейчас при себе есть какие-нибудь бумаги, написанные рукою канцлера или великой княгини?» Усилием воли Понятовский постарался взять себя в руки и привести в порядок мысли, чтобы не совершить ошибок. «Сейчас нет», — похлопал себя по карманам ювелир. «Тогда не нужно бояться и привлекать к своей особе внимание. Отправляйтесь домой, сударь. Вас не смогут обвинить без доказательств. Если вы спрячетесь, это может ухудшить ваше положение и вызвать подозрения». Понятовский долго уговаривал и успокаивал Бернарди, сдерживая нетерпение. Необходимо было срочно предупредить Екатерину. Наконец ювелир ушел. Написав записку, Понятовский бросился ко Льву Нарышкину, совершенно позабыв, что приятель готовится к празднику. В эту субботу граф Баламут собирался жениться. Судьба благоволила Понятовскому. Левушка как раз вернулся из императорского дворца, где шли приготовления к свадьбе. Он выходил из саней, когда его окликнул Понятовский. В двух словах сообщив новость и передав записку, граф ушел. А Левушка, постояв некоторое время на пороге собственного дома, уж собирался ехать во дворец обратно, но вовремя сообразил, что может этим привлечь внимание, и решил передать послание великой княгине утром. Ничего не подозревая, Екатерина развернула записку и прочла. «Человек никогда не остается без помощи. Пользуюсь этим путем, чтобы предупредить вас, что вчера вечером граф Бестужев арестован, лишен всех чинов и должностей. С ним арестован ваш бриллиантщик Бернарди, а еще Елагин и Ададуров». Лист выпал из рук великой княгини, закрутился и упал бы, но Левочка ловко его подхватил, смял и кинул быстро в камин. «Чем я могу вам помочь, ваше высочество?» «Вы уже помогли. Передайте нашему другу, чтобы сказался больным. И пока все не уляжется, при дворе не появлялся. Так будет лучше». Предупреждение напугало Екатерину. Она была в панике. Она не знала, что может сказать Бестужев, как он будет вести себя на допросе, что против него есть у тайной канцелярии, да и вообще, что ей делать. Прежде всего, нужно срочно сжечь все подозрительные бумаги. Екатерина подошла к тайнику, подумала и без сожаления высыпала, не перечитывая и не перебирая, все. Пусть лучше сожжет лишнее, чем даст ниточку, которая приведет ее в крепость. Вечером двор перешептывался. Свадьба, но императрица отсутствует, небывалый случай. Екатерина делала вид, что ничего не знает и веселится как положено. Но в конце вечера не выдержала и все же проявила любопытство. Она подошла к князю Трубецкому, прокурору и главному недоброжелателю Бестужева. И как бы между делом спросила. «Не находите странным, что государыня отсутствует на свадьбе?» «Ее величество, очевидно, заняты». «Ах да, такое происшествие, арест произведен. И за что арестовали, не найдено», — улыбнулась Екатерина, внимательно наблюдая за реакцией Трубецкого. «Мы сделали то, что нам было велено, ваше высочество. Но не сомневайтесь, мы все найдем. Виновных накажем». Раскланившись, они разошлись. Екатерина отправилась на поиски супруга и нашла его в добром расположении духа. С некоторым удовлетворением она обрадовалась, что может ему испортить настроение. «Вчера арестовали Бестужева». «Как? И вы мне говорите это только сейчас?» — возмутился наследник. «Вы были заняты. Вы просили никого к себе не допускать. Полагаю, ваша занятость связана с одной из моих фрейлин. Не могла же я врываться к вам?» Великий князь вспыхнул. По лицу поползли красные пятна. Но он быстро взял себя в руки. «Что нам угрожает?» «Вас могут лишить главные игрушки вашей личной гвардии. Проверьте, нет ли каких опасных бумаг, ваше высочество». Екатерина сделала реверанс и постаралась быстрее отойти. К ним приближалась фаворитка Петра с весьма недовольным видом, и вступать в разговор с фрейлиной и слушать глупости не входило в ее планы. На следующий день Екатерину посетил саксонский советник Штампке. Он был дружен с Бестужевым. Улучив момент, он сообщил. «Вам просили передать, все опасные бумаги сожжены. Вам ничего не угрожает». «Благодарю вас. Достаточно не замышлять ничего худого, чтобы жить в мире с собою и ничего не опасаться. Верно?» Екатерина не знала, насколько можно доверять Штампке. Да и не считала нужным показывать свою озабоченность и причастность к каким-либо делам Бестужева. Двое – это заговор. А раз он открыт, то лучше проявить мудрость и постоять в сторонке. Ведь ее пока не арестовали. Канцлер молчит, сохраняя ее, Екатерину. И все же она решила через своих людей, коих знала как шпионов Бестужева, предупредить Бестужева. Через свою юнгфрау Владиславову Екатерина послала записку. «Вам нечего бояться, успели все сжечь». Несколько дней Екатерина и все делали вид, что ничего не произошло. Но шепот придворных о чрезвычайном событии слышался во всех закоулках дворца. Через того же Штампке Екатерина узнала, что тайная канцелярия нашла переписку Бестужева с Понятовским. Разлука с любимым человеком становилась неминуемой. И тут великокняжескую чету постигло горе. Их дочь Анна Петровна заболела и умерла. Екатерина не выдержала, плакала часами. Ее вновь одолела ипохондрия. Она никого не желала видеть и довела себя до такого состояния, что вынуждены были вызвать лекаря. Проснувшись утром, она узнала, что Владиславова уволили по распоряжению императрицы. Очевидно, прознали о записке, которую Екатерина передала через нее Понятовскому, назначить встречу в Русском театре. Долго искать виноватого не пришлось. Великий князь отказался ехать и запретил давать супруге карету. Все это возмутило Екатерину. Она взялась за перо и написала императрице, что больше жить в таких условиях, пытаться наладить отношения с супругом не в силах, и просит отпустить ее домой. Навсегда. Отчаяние и слезы стали спутницами на долгие дни. Великая княгиня желала одного. Пусть ее отпустят. Ведь всем тогда будет хорошо. Она надеялась втайне, что в случае развода и ее отъезда сможет соединиться с Понятовским. Именно этого она желала больше всего. Быть простой женщиной. К тому же Екатерина не питала иллюзий, что Бестужев сможет быстро выкрутиться и освободиться. А без его поддержки ей не выстоять. Но ответа от императрицы все не было. Также без причины. После некрасивой ссоры прекратил общение с нею и великий князь. Следствие по делу Бестужева продолжалось. но никаких новостей к ней не поступало. И в тот момент отчаяния вдруг внезапно появился новый друг, который протянул руку помощи по собственной воле и чистосердечно, ничего не требуя взамен. Племянница духовника императрицы Дубянского, камер-юнг Фера Шаргородская, призналась: «Душа у меня болит, глядя на вас, ваше высочество. Мы все боимся, вы изводите себя. Ваше горе непоправимо, но спасение можно получить в молитве и беседе со священником. Вы позволите мне поговорить с моим дядей? Я постараюсь убедить его побеседовать с вами». «Спасибо. Надеюсь, мне не будет отказано в такой милости». Протоиерей Дубянский пришел, и ему поведали все горести и напасти. Екатерина исповедалась. На исповеди не лгут. Протоиерей поверил каждому ее слову. Но разбил мечты об отъезде. За великой княгиней не водилось греха, из-за которого высылают и дают развод. В глазах священника и общества Екатерина имела хорошую репутацию. И все же Екатерина продолжала надеяться. Ей позволят уехать. Она понимала, что сына ей не отдадут. Но с его потерей душа уже давно смирилась. Явная угроза попасть вновь в полную изоляцию при наличии у наследника, бывшего когда-то другом и соратником против Елизаветы, фаворитки, которая явно вытесняла супругу, не оставляла Екатерине шансов на победу в прошлых замыслах. И все же корона Российской империи, сладостная мечта с одной стороны и жизнь с любимым человеком, она ни на миг не сомневалась в искренних чувствах Понятовского. Что же важнее? Зачем ей развод? Жить в нищете? Без будущего? Как мать мотаться по столицам? Не иметь своего дома? И это после одного шага от престола. Исповедь действительно помогла Екатерине разобраться в себе. Без сомнений, протоиерей доложит обо всем, что сказала Екатерина, не слово в слово, а главные мысли и чистые намерения. Елизавета получит нужную Екатерине информацию и будет рваться на части, не зная, что предпринять. К тому же Бестужев, судя по всему, молчит. В ее комнатах не было обыска, в покоях наследника тоже. Значит, замысел бывшего канцлера пока не под угрозой. Ей нечего бояться. Ее не в чем обвинять. Так что рано она собралась бежать. Корона всегда перевесит любые чувства. Она должна бороться за свое будущее. Елизавете со всем ее штатом шпионов и доносчиков ее не переиграть. Никогда. А тайное общество графа Воронцова еще раз получит по носу щелчок.